У нас же хватило смелости к нему заявиться, ну вы понимаете. И все это происходит на пороге. Но тут нас впустили в дом. И он нам кое-что показал. Картины в большой комнате. А мы чуть не все время едва от смеха удерживались. Это его манера говорить. То ли спятил старый чудак, то ли он вообще пустое место. Она вытянула на траве обе руки и внимательно их разглядывала. А потом его студия. Я увидела, что он делает. Может, вы и сами вчера это почувствовали? Как громом поразило. Попадаешь в совершенно иной мир. Она опять подперла подбородок руками и не отрывала глаз от лесной чащи за спиной Дэвида. Тратишь 3 года, чтобы научиться правильно воспринимать живопись, правильно писать. В результате понимаешь и умеешь еще меньше, чем раньше. Потом на твоем пути попадается такой вот нелепый старый хрыч, который и пишет, и понимает все не так, как надо. И это настоящее. И становится ясно, что все твои маленькие победы вместе с твоим хваленым интеллектом в придачу на самом деле ничего не стоят. Тут вдруг она спохватилась и быстро поговорила. «Ох, простите, я вовсе не имела в виду, что вы должны были почувствовать то же самое, но со мной было именно так». «Да нет, что вы, я прекрасно вас понимаю». Мышь улыбнулась. «Ну и зря, вы-то несравнимо лучше». «Сомневаюсь, но это к делу не относится». «Вот, собственно, и все. Да, еще в самом конце Том отправился за фотоаппаратом. Мы ведь бросили рюкзаки на дворе. Генри говорит мне, что я ужасно привлекательная девчурка. Жалко, хотел бы он быть помоложе. Ну, я засмеялась, говорю, а я хотела бы быть постарше. Тут он вдруг берет мои руки в свои и целует мне руку. Ужасно старомодно. Так все быстро получилось. Вернулся Том, сделал несколько снимков. Вдруг Генри говорит, может, останетесь? Приглашаю на ланч. Но мы подумали, что это он из вежливости, и нам следует отказаться. Идиоты! Он никогда ничего не делает из вежливости, без причины. Может, я тогда уже это поняла, что-то такое в его взгляде, но я знала, Тому надо ехать дальше. Но этот отказ все сразу как-то разрушил. Знаете, как это бывает? Отказываешь кому-то в чем-то, просто считаешь, что ему вовсе не важно. Потом слишком поздно понимаешь, что очень важно. Она мельком глянула в сторону ели. Думаю, он решил, что мы все это затеяли просто для смеха, что сам он нам вовсе не интересен. Так оно и было, в общем-то. Он же знаменитость. По-дурацки все вышло. Будто мы просто за знаменитостями охотимся. Она помолчала. Странно. Когда мы уходили, у меня такое гадкое было чувство. Хотелось вернуться. Мышь долго молчала. Уродка скрестила на траве руки и удобно, как на подушку, уложила на них голову лицом к подруге. Вернулись в Лондон. Через 2 семестра, 9 месяцев прошло, а я себе места не нахожу. С Томом все кончилось. Чувствую, ничего я в Королевском колледже не получаю. Они тут ни при чем, все дело во мне самой. Ее пальцы снова принялись теребить траву. Когда познакомишься со знаменитым художником, начинаешь смотреть на его работы совсем иначе. Начинаешь видеть. Я не могла забыть тот августовский день, как мы низко поступили с этим человеком, а он-то ведь всего-навсего несчастный, одинокий старик. К тому же еще и не умеющий выражать свои мысли словами. Ох, ну и много еще всего в том же роде. И о собственной работе. И в один прекрасный день я села и написала ему письмо о себе и о том, как мне жаль, что мы отказались от ланча. Жаль, что вот так взяли и ушли, и что, может, ему нужна помощь по дому. Или смешивать краски, да все что угодно. А он помнил, кто вы? Я послал ему один из снимков, который Том тогда сделал. Генри и я стоим рядом. Она улыбнулась каким-то своим мыслям. Письмо это было из тех, что, как только отправишь, в дрожь от стыда бросает. При мысли, что ты такое написала. И я знала, он не ответит. Но он ответил. Да, телеграммой. Всегда рад взять хорошенькую девушку. Когда?